После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 1 стих. По окончании всей последней прощальной беседы Господа с учениками, начатой в пасхальной горнице 13:31, продолженной на пути в Гефсиманию 14:31 и оконченной, вероятно, перед переходом через поток Кедрон в сад Гефсиманский, Господь употребляет остальное время пред своими страданиями на молитву к Отцу Своему Небесному. Первая молитва Его на Иерусалимской стороне Кедрона, быть может, на одном из холмов, с которого виден был и Иерусалим, и Гефсимания, и Голгофа, и Елеон. Вторая молитва в саду Гефсиманском. Первая молитва торжественно в присутствии учеников, вторая сокровенная в уединении сада. Обратим внимание на некоторые слова Господа Иисуса Христа. «Так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». Стих 2 и 3. Жизнь вечная, как можно заметить из молитвенных слов Господа, связана со знанием Бога и Господа Иисуса Христа. О каком знании здесь говорится? В Ветхом Завете о мудрости сказано как о древе жизни, притчи 3:18. Она является спасением для праведников, притчи 11:9. Господь, обращаясь к Израилю, говорит: «Взыщите меня, и будете живы». Амоса 5:4. Отказавшись от поисков Бога, от приобретения знания о Нем, израильский народ испытывал чашу гнева Божия. Пророк Иосия предвозвестил в свое время следующее: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною». 4:6. Что и случилось впоследствии с Израилем. Конечно, в это знание включены элементы интеллектуальные. Иначе говоря, мы должны знать, кто есть Бог. И эти данные мы можем получить под воздействием Духа Святого, который наставляет человека на всякую истину. Иоанна 16:13. Но в этом слове «знание» включен еще и другой элемент. В Новом Завете очень часто слово «знание» указывает на тесную связь между познающей личностью и объектом познания. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам 8:3 утверждает следующее: «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». О этой тесной связи говорится и во втором послании Тимофея 2:19. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию: познал Господь своих». Глагол «познать» в Слове Божьем часто показывает на тот союз, существующий между мужем и женой. Матфея 1:25, Луки 1:34. Иначе говоря, знать Бога – это не значит иметь о Нем только интеллектуальное знание, но и иметь интимную связь, то есть глубоко личную, сокровенную, задушевную. Как глубоко ошибаются недруги христианства, утверждающие, что верующие – это фанатики, не имеющие знания. Верующий имеет веру и также имеет знание, так как апостол Павел ясно говорит об этом: «Ибо я знаю, в кого уверовал». 1 Тимофею 1:12. Истинное знание в данном случае, основывающееся на вере, порождаемое и сопутствуемое верою, Познание живое и действенное, а не рассудочное только и холодное. Познание, обнимающее все способности души. 14.20. И вот таким путем достигается жизнь вечная. Не забудем то, что вечная жизнь не только измеряется продолжительностью, но и качественными благами. И эта истина неразрывно связана с жизнью и деятельностью великого Бога. Слова Господа в стихе 6 также интересны и заслуживают внимания. Читаем этот стих. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». В Ветхом Завете слово «имя» использовалось различными путями. Это не только значило имя личности, но и полный характер ее. Псалмопевец Давид в хлебном гимне возвещает: «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле». Псалом 8. С Божьим именем связано Его величие. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа, Бога нашего, хвалимся. Псалом 19.8. В далекие времена имя Божье Иегова было святым, сокровенным именем. И всегда говоря о Боге, евреи называли его именем Адонай. Простой народ не произносил имя Иегова, считая это имя таинственным. Благодарение Господу Иисусу Христу, который открыл тайны Божьи человечеству. Откровение о Боге, сообщенное людям Христом, полнее и совершеннее, чем все прежние бывшие откровения. Евреям 1.1. Ибо никто не знает Отца так, как Сын. Матфея 11:25-27. Как имя Божие связано со святостью Его, мы можем увидеть, читая стих 11. «Отче святый, соблюди их, то есть учеников, во имя Твое». Соблюдение учеников во имя Отца соответствует именно святости Божьей. Молитва Господа Иисуса Христа о учениках, чтобы Отец Небесный сохранил их во имя Его, то есть в той сфере откровений божественных и благодати божественной, которая обнимается понятием имени Божия. Эта сфера означает соблюдение в истине и нравственной чистоте, то есть святости. Благодарение Господу Иисусу Христу, который, зная Своего Отца, более чем кто-либо, даровал нам необходимое откровение того, что связано с Божьим именем. Рассмотрим теперь молитву Господа Иисуса Христа о учениках Его. Вот слова Господа к Отцу Небесному. «Освяти их истиною Твоею. Слово Твое есть истина». Стих 17. Христос, имея совершенную святость, лишь посвящает себя делу спасения, отдает себя в жертву искупления. Ефесянам 5 глава, 2 стих. Ученики же Его нуждались и в том, и в другом. Для учеников освящение значило принесть себя в жертву Богу или отделиться для особенного служения Ему, именно как проповедников и служителей Евангелия. Стих 18. Этого рода освящение достигалось через сообщение им особенных даров и сил, что было дано в день Пятидесятницы. Таков здесь смысл молитвы «освяти», то есть «отдели их себе на особенное служение, даруй им потребные к тому силы и особенные дарования, и прими их как посвященную Тебе жертву». Но, как было сказано выше, Господь, имея совершенную святость, лишь посвящал себя делу спасения. Ученики же его нуждались еще кое в чем. Слово «освящение» не только говорит о посвящении или отделении для особого служения Богу, но оно также является способом, снаряжающим личность качествами сердца, характера, ума, необходимые для совершения служения Богу. Апостол Петр во втором послании 3:18 призывает верующих: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». О характере непорочном во святыне сказано апостолом Павлом в первом послании Фессалоникийцам 3:13. Да и наше служение во славу Божию невозможно без внутренней святости, ибо сказано следующее: «Служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей». Евангелие от Луки, 1 глава, 75 стих. Аминь.